Так немного и то одно болит, то другое. В молодости все думал, что уж выйду на пенсию, и тогда отосплюсь. А оказалось, что на пенсии уже и не до сна. Вроде и стараюсь себя в форме держать, все равно то поясницу ломит, то ноги болят, то еще что. Сегодня вот колено прострелило утром. Разбудило меня и больше уже не смог уснуть. Так что мой тебе совет — старайся отоспаться в молодости, пока есть желание и возможность. Чем старше будешь становиться, тем сложнее будет это сделать. «Было бы неплохо», — согласился я с ним, присаживаясь рядом, не выпуская бутылку из рук. «Как там вчера? Не сильно на меня вы все обиделись, что я домой уехал, не выйдя к вам?» «Все нормально, не переживай», — хлопнул он меня по плечу. «Все прекрасно поняли, что ты устал и что тебе нужен отдых. Самое главное, что ты победил в своих боях, принеся нам немало положительных эмоций. Остальное неважно. Вот так и сегодня продолжай, а мы тебя опять поддерживать будем». «Постараюсь», — кивнул я и усмехнулся. «И что, ты даже замечаний мне никаких делать не будешь? Говорить, где я налажал и в чем мне не помешало бы прибавить?» «А надо?» — вопросом на вопрос ответил дед с усмешкой, глянув на меня. «Главное, ты победил, а уж каким способом, хитростью ли или умением, не имеет значения. Замечание пусть тебе твой тренер высказывает, я же для себя все нужное увидел. Ты умеешь думать во время боя, принимать нестандартные решения, подстраиваться под соперника, когда этого требует ситуация, или, наоборот, навязывать свой рисунок боя. Вот продолжай в том же духе. Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит после вчерашних боев?» «На удивление, нет», — прислушался я к себе. «Вот и замечательно. Значит, правильно разогрелся перед боями», — удовлетворенно кивнул дед. «А сейчас убирай бутылку и пошли на пробежку». «Может, не надо?» — поморщился я. «Я сегодня набегаюсь еще и без того во время боев». «Вот чтоб нормально передвигаться в боях и нужно сейчас как следует размяться», — отрезал он. Начал было вставать, но схватился за колено, охнул и рухнул обратно на стул. «Но, пожалуй, без меня, проклятое колено. Это оно на холод у меня так реагирует. Придется пока воздержаться от нагрузок. А ты беги давай, не тяни время», — рыкнул он на меня. «Да иду, иду», — проворчал я, нехотя вставая, и тут в кухню вошел сонный Кура. Похоже, даже для него я сегодня слишком рано встал. Он недовольно глянул на свою пустую миску, а после осуждающе взглянул на меня. Мол, их величество изволило прибыть, а эти жалкие двуногие не удосужились корма насыпать. «Тебе б всю жрать», — буркнул я, но насыпал ему еды и поплелся на пробежку. «Ничего себе! Ты сегодня без страшного деда бежишь? Удивительно просто!» — язвительно произнесла Мия, пристроившись рядом со мной. «Соскучилась? Могу позвать», — сделал я вид, что собираюсь развернуться. «Не-не, не надо!» — неподдельно испугалась она. «Я это, боюсь его до жути. Вроде ничего такого не делает, но бывает так, взглянет, что у меня аж сердце леденеет. Никак не могу к нему привыкнуть». «Ты-то чего сегодня так рано встала? И откуда узнала, что я на пробежку пошел? Я ж позже обычно выхожу», — с подозрением глянул я на нее. «Опять следишь за мной?» «Да вот еще!» — фыркнула она смущенно. «Я просто встала рано, подумала, не пойти ли побегать, а тут тебя в окно увидела, вот ты...» Дед сдал. Утвердительно кивнул я. «Да», — не стала упираться она. «Написал мне, что ты на пробежку идешь, и чтобы я проконтролировала, так как он не может. Мол, сегодня у тебя важный день, и надо, чтобы ты в форме был, размялся как следует. Так что давай не расслабляйся», — шутливо ткнула она меня кулачком в бок. «Как скажешь», — ухмыльнулся я и взвинтил темп раза в два. Она тут же осталась позади меня. «Эй, не настолько же! Подожди меня!» «Вот ты гад!» — пропыхтела, запыхавшись Мия, прибежав к моему дому, когда я уже закончил бег и приступил к отжиманиям. «А ведь я хотела тебе сказать спасибо за приглашение на вчерашние бои!» «Можешь сейчас сказать, я не обижусь», — предложил я, не останавливаясь. «Нет уж, теперь не хочу!» — надулась она и замолчала, видимо, ожидая, что я начну извиняться и уговаривать ее, но быстро поняла, что от меня она этого не дождется, и продолжила. «А вообще классно было. Столько парней симпатичных в одном месте. Еще и дерутся все круто. Но ты, конечно, лучше всех», — тут же прилизалась она. «Как ты на того здоровяка накинулся? Я аж подумала, что ты с ума с... Эликсир храбрости выпил, то есть», — поправилась она. «А уж как твой отец с дедом испугались за тебя. Они же на арену собрались бежать, выручать тебя, но не успели. Того придурка увели уже. В общем, мне понравилось. Сегодня обязательно тоже приду. Приглашение же действует и на сегодняшний день?» «Да, вроде», — неуверенно ответил я, так как понятия не имел, как это все работает и на какие дни оно выдавалось. «И, кстати, а ты чего дружка-то своего школьного не позвал? Этого, как его?» — задумалась она, вспоминая. «Юсаку, кажется». «Вот, блин, забыл. Я даже отжиматься перестал, вспомнив про друга, которому уже давно не звонил. Неудобно вышло. Всех позвал, даже того придурка со съемок, а о нем не подумал. Так, а у меня квота там не вышла в 10 человек? Кто там у меня в списке?» Я начал считать. Дед с отцом Света, Мия, Кастет и Ганс. Канна с тем придурком. Вроде никого не забыл. «А нет, еще же и Харус, ай-ей. Я ведь их тоже звал. То есть мест больше нет. Засада. И как быть? Надо с тренером созвониться, может, он сможет как-то помочь. О, придумал. Кастет с Гансом же мои телохранители. Их и без всяких списков пускать должны. Вот и освободятся два места как раз». «Забыл просто», — честно признался я. «Столько всего навалилось в последние дни. Постараюсь загладить свою вину и протащить сегодня его туда». «Было бы неплохо», — кивнула она. «А то как-то неудобно вышло, когда я в соцсетях выложила фотки и написала, что ты меня пригласил туда, а он одним из первых появился в комментариях. Порадовался за меня и пожалел, что сам там не был, хотя он вроде как твой друг. Я до этого даже и не знала, что он на меня подписан, оказывается. Ну ладно, побегу я. Не прощаюсь, увидимся еще». «Ага», — согласился я, глядя, как ее маленькая стройная фигура быстрым шагом идет домой. «Так и что тут у нас?» — залез я на Пиксив впервые за 3 дня посмотреть, что там вообще творится в мое отсутствие. Увы, но времени на творчество пока не было от слова совсем. Новые главы в эти дни не выкладывал, и сейчас моя личка просто разрывалась от сообщений, как и комменты под главами. Народ бурлил, возмущался, переживал, недоумевал, куда я пропал, почему нет продолжений. Кто-то буквально требовал новых глав немедленно, так как он, видите ли, купил мангу. Кто-то проявлял понимание, пытался успокоить первых, объясняя, что у автора, видимо, какие-то проблемы или дела, и призывал проявить терпение. Кто-то переживал, все ли у меня в порядке и жив ли я вообще, собираясь уже чуть ли не в полицию обращаться. Пришлось срочно писать блог, успокаивая всех, объясняя, что со мной все в порядке и что я просто занят пока сильно. Чуть подумав, решил немного похулиганить и написал, что участвую в эти выходные в чемпионате префектуры Токио по муай-тай, и что у тех, кто его сегодня посетит, есть шанс увидеть меня там. Но, естественно, не стал указывать никаких своих персональных данных, так что пусть гадают, где я там и кто. По поводу разоблачений в Ютубе я ничего писать не стал. Ни опровержения, ни подтверждения. Так что за эти дни тема эта в комментах подутихла. И нашлось даже довольно много читателей, которые не поверили в них и до сих пор считали, что я девушка. Но этим своим участием в турнире я никаких подсказок им не дал, так как девушки в нем тоже участвовали. После всех этих переписок я немного порисовал, дорисовывая очередную главу One Piece, и кое-какие наброски во втором томе «Мастеров мечей», и тут поймал себя на мысли, что немного устал уже от этих историй. Чувствовал себя уже каким-то гребцом на галерах, и понял, что срочно надо переключаться на что-то новенькое. Понятное дело, что «Мастеров» я бросить не мог. В корпорации от меня ждали второй том, а вот с One Piece я решил сделать паузу, когда закончу первый том, и ничего такого в этом не было. Эти манги в моем мире чуть ли не десятилетиями рисовались, а я тут за год почти 3 тома сделал. Хватит пока. Следующую мангу буду рисовать исключительно для души, наплевав на потенциальные финансовые выгоды. Выстрелит? Хорошо. Нет, да и бог с этим. Осталось только понять, что именно я хочу рисовать. Любимых манг у меня было много, так что выбор мне предстояло сделать непростой. Но об этом я подумаю завтра, а пока пора было собираться на турнир. «Победу в четвертьфинале одержал Сайта Кушита», — огласил вердикт судей рефери под гром аплодисментов. Сегодня трибуны были заполнены почти под завязку, и звуковое сопровождение было на уровне. Я поблагодарил зрителей, помахав им рукой, потом подошел пожать руку своему сопернику, который, хоть и поглядывая на меня недовольно, но все же пожал ее. И чем он недоволен, интересно? С его уровнем подготовки он должен был быть счастлив и тому, что в четвертьфинал вышел. Среди всех моих соперников он был сильнее разве что 3-го, который вообще никакой был, а всем остальным безнадежно уступал. В этом был большой минус системы проведения боев, который целиком был построен на жеребьевке и отборочных раундов с вылетом после первого же проигранного боя, что позволяло иногда вот таким типам проходить довольно высоко по турнирной сетке, благодаря чистому везению. Если бы турнир проходил в формате балловой системы, когда, проведя 3-4 боя, дальше проходили бы те, кто набрал больше баллов, шансов у таких товарищей на высокие места не было бы никаких. Этот соперник весь первый раунд просидел в глухой обороне, почти даже не пытаясь контратаковать, видимо, уже зная, на что я способен. Не знаю, на что он рассчитывал, но во втором раунде я все же нашел брешь в его обороне и просто забил его, вынудив рефери завершить бой досрочно. «Будем считать, что ты неплохо размялся», — хохотнул Аджарн, хлопнув меня по плечу, когда мы отошли от площадки. До следующего боя было еще полчаса, и можно было бы пойти отдохнуть, но у тренера были другие планы. «Смотри», — подвел он меня к одной из площадок, где шло настоящее рубилово. Два парня ожесточенно лупили друг друга, чуть ли не кость в кость. «Сато Кабаяши и Такануя Аоя», — начал тихо комментировать тренер. «Я тебе про них рассказывал. Первый чемпион Осаки прошлого года, второй соперник нашего Рюта в финале прошлого года. Аоя очень грязный боец, но Сато, я так смотрю, знает об этом и сам очень жестко с ним бьется. Ты только посмотри, какая тут скорость и мощь. Вот это уже совсем другой уровень, чем у твоих прошлых соперников». «И кто из них кто?» — также тихо спросил я, не отрывая взгляда от боя, который проходил в очень высоком темпе, хотя, по идее, у них уже третий раунд шел, и скорости должны были упасть. «Аоя вон тот с дредами», — подсказал тренер как раз в тот момент, когда Такануя попытался пробить прямой ногой в колено Сайта, но тот вовремя успел убрать ее и тут же контратаковал коленом в корпус. Аоя принял удар на блок и попытался ударить с разворота локтем. Похоже, они были примерно одного уровня, поэтому, на мой взгляд, бой шел равный. Вот Сато смог пробить оборону соперника очень быстрым джебом, а тут Аоя отмахнулся замечательным хуком, попав в ухо противнику. «И что, с кем-то из них мне в полуфинале биться?» — задумчиво поинтересовался я у тренера. «В финале», — коротко пояснил я. «Уверен, что в полуфинале у тебя проблем особых не будет. Фонтанбао, как и ты, одержал победу во втором раунде, но особого впечатления на меня не произвел. Да, очень быстрый, но очень легкий. Он едва прошел по весу в эту категорию. К тому же очень маленького роста, ты без проблем должен держать его на дистанции. Даже удивительно, что ему удалось завершить бой во втором раунде, так как сильными ударами он не отличается. Его стихия — скорость и техника. Почти все победы одержаны по очкам». «Погоди», — нахмурился я. «Фонтанбао — это не чемпион ли Азии, как ты говорил?» «Он», — безмятежно ответил Аджарн, а я с изумлением уставился на него, отвлекшись от боя. «Ничего себе вера в мои силы! Считает, что я без проблем справлюсь с чемпионом Азии». «Но это не имеет значения», — правильно понял он мое удивление. «Единственная причина, по которой он им стал, это то, что ни тебя, ни этих двоих», — кивнул он на площадку, где начался четвертый раунд. «Там не было. Иначе он вряд ли бы даже до финала дошел. А сейчас встряхнись и идем. У тебя бой скоро начинается». Когда мы пришли к нашей площадке, Фонтанбао уже был там и вовсю крутил фляки, курбеты и прочие сальто на потеху публике. Я такой ерундой страдать не стал. Спокойно начал разминаться, и через пару минут бой начался. Только что широко улыбающийся публике Фонтанбао тут же оскалился в странной гримасе. Тонко взвизгнул и заскакал вокруг меня чуть ли не на четвереньках, превратившись в самую настоящую обезьяну. Я даже не был уверен, что это вообще муай-тай, и с сомнением глянул на рефери, но тот никак не реагировал на его ужимки, а значит, все нормально и надо драться. Тут сопернику надоело просто так скакать вокруг меня, и он взвился в прыжке, пытаясь нанести мне удар ногой в голову. Я без проблем увернулся от него и пнул его в ответ по голени, но он уже скакнул назад и опять закрутил свою карусель вокруг меня. Первый раунд, собственно, весь так и прошел. В его прыжках и ужимках с моими редкими попытками атак. И нельзя сказать, что его тактика не работала. Пару раз он меня все же достал, хотя я этих ударов и не почувствовал почти. Так, лишь погладил слегка, но очки ему это принесло. Впрочем, я уже понял, как против него действовать, чем и занялся во втором раунде. В этот раз я не стал оставаться в центре площадки в ожидании его атак, а сразу кинулся к нему, пытаясь зажать его в углу и не дать сбежать. Он попытался выскочить из ловушки, но я успел поставить подсечку, и он покатился по полу, а когда вскочил, то тут же полетел обратно на него от моего удара в грудь с ноги. Добивать лежачих было запрещено, но ничто не мешало мне наносить удары сразу после того, как он вставал. Через какое-то время он понял, что сбежать от меня и снова закружить свою карусель у него не выйдет, и ему пришлось пойти в размен ударами, но тут преимущество было не на его стороне. Его легкие удары я почти не замечал, даже пропуская их, а вот от любого моего удара его не спасали даже блоки, слишком он был легким. Уже в самом конце раунда он пропустил удар коленом в голову и больше не встал. Теперь меня ждал финал, и я вовсе не был уверен в своей победе в нем. Глава 24. Интерлюдия. Где-то на просторах интернета. Супербой. Народ, вы видели новое сообщение Кирика Кири? Он написал, что участвует в чемпионате префектуры Токио по муай-тай. Причем, по его словам, он и сегодня там будет. Я тут загуглил ради интереса. Так вот, получается, это значит, что вчера он во всех своих боях победил и вышел в четвертьфинал. Прикиньте, какой он крутой. Я аж еще больше его зауважал. Обязательно сегодня бои буду смотреть. Может, удастся угадать, кто он такой? Подмигивающие эмодзи. Шин — супербой. Не понимаю я подобного. У него сейчас две манги в работе, причем популярные манги. Ему все силы на них надо бросать. Активнее выкладывать проду, чтобы привлечь как можно больше внимания к ним новых читателей. И чтобы народ не поуходил к другим авторам. У нас многие атаку непостоянны и легко меняют свои предпочтения, если авторы долгие паузы делают. А он уже несколько дней ничего не публиковал. Нет, я могу понять, у всех есть какие-то увлечения, но если ты знаешь, что скоро выпадешь на несколько дней, то сделай пару глав про запас. Да даже одну хотя бы. Так он минимизировал бы риски того, что читатели отваливаться начнут. Нет, все ж тут явно видно, что автор еще совсем молодой и неопытный. Надеюсь, он сделает правильные выводы и в будущем не будет таких ошибок совершать. Супербой, Шин. Ну а ты как хотел? Смотрел же видео с разоблачением. Он же школьник обычный, откуда у него этот опыт возьмется? И так-то удивительно, как он ухитряется совмещать столько дел сразу. И школа, и творчество, и муай-тай. И это только то, что мы знаем. Лично мне одной школы за глаза хватает. Пока учишься, домашние задания сделаешь. Уже ни на что больше сил не остается. Нет, этот парень определенно крутой. Шин, супербой. Что-то у меня есть большие сомнения в правдивости этого разоблачения. Супербой, Шин. Почему? Шин, супербой. Так ты сам подумай. Во-первых, ты верно заметил, что у него тогда очень большая занятость получается. Лично у меня школа, клубная деятельность и домашние задания забирают почти все мое время. Чуть-чуть перевести дух только в выходные получается, и то мне очень повезло, что в моей школе по субботам не учатся, что большая редкость, сам же знаешь. Если бы он рисовал все это время одну мангу и выкладывал по одной главе в неделю, я бы еще мог поверить, что он школьник и рисует в свободное от учебы время. Но он-то рисует сразу две манги. И до этого турнира выкладывал главы довольно часто. Где бы он взял столько свободного времени? Я у многих известных мангак читал, что они один том чуть ли не целый год рисуют. И это при том, что это их работа, и они не ходят в школу. А теперь ко всему этому еще и турнир добавился. И тут опять включаем логику. Раз он участвует в этом турнире, то это значит, что он уже довольно давно занимается этим боевым искусством. И как минимум два раза в неделю ходит куда-то на занятия. Как это возможно? Отвечу, с такими вводными никак. И вывод тут может быть только один. Он не ходит в школу и занимается исключительно мангой и боевыми искусствами. Вот тогда это вполне возможно. Других вариантов я не вижу. Супербой, Шин. Так ты думаешь, что те девки и тип в маске нас обманули? Что все их разоблачение — это фейк? Шин, супербой. А они какие-то доказательства своим словам разве привели? Может, они настоящее имя указали, фотографии или видео какие-то выложили, переписки? Может, сослались на кого-то в издательстве, кто мог бы их слова подтвердить? Нет, нет и нет, одни слова, без малейших доказательств. И чего тогда стоят эти их разоблачения? Я переписываюсь кое с кем из профессиональных мангак, так они утверждают, что обычный школьник без всякого опыта не мог нарисовать эти манги. Там чувствуется рука человека с большим опытом в рисовании и сочинении текстов. Еще и стили настолько разные, что не исключено, что под псевдонимом Кирика Кири скрывается целый коллектив авторов. И вот им я как-то больше верю, чем каким-то дурам из Ютуба и их гостю в маске. Супербой, Шин. Ну так-то да, похоже на правду. Надо будет сходить на канал этих дур, высказать им все в комментах. Но в группу авторов я не верю, вот тогда точно таких больших пауз в выкладке не было бы. Сам же говоришь, что человек явно неопытен в этих делах. К тому же он сам написал, что пауза из-за того, что он в турнире участвует. В остальном согласен с тобой. Сакура, 17. Мальчики, привет! Полностью согласна с вашими выводами и уже даже посетила канал тех фейковых разоблачителей и высказала им там все, что о них думаю. Наверняка все выдумали, как и то, что Кирика парень. В мастерах такая замечательная любовная линия расписана, с которой никакой парень не справился бы. Так что их разоблачение полностью ошибочно, уверена в этом. Мы с подругами будем сегодня обязательно смотреть женскую часть боев, и я уверена в этом поймем, кто скрывается под этим псевдонимом. Я даже буду стрим вести с этого турнира. Так что присоединяйтесь по ссылке. Будет весело. Супербой, Сакура, 17. Привет, обязательно зайду посмотреть. Но тебя не смущает, что в своих блогах Кирика ведет разговор от лица мужчины? Мне кажется, тут ты можешь ошибаться, и искать его надо среди всех участников турнира. Сакура, 17, Супербой. Не смущает, это абсолютно логично вести разговор от лица противоположного пола, если не хочешь, чтобы тебя вычислили. Эвил Лавли, Сакура, 17. Ага, и взять при этом псевдоним больше подходящей девушки. Очень логично. Не будь дурой. Кирика явно парень, и как раз авторы парни лучше всего и создают любовные сцены. Достаточно только вспомнить хотя бы Лафайета и его симфонию любви. Или Рю Макото с его «Все для тебя». Или даже Уильяма Бакстера с романом «Напиши мне любовь». Много кого-то из девушек знаешь, кто хотя бы близко по уровню к ним находится. Лично я никого. Так что Кирика точно парень, и сегодня мы всем нашим фанатским клубам будем смотреть бои онлайн и пытаться угадать, кто он. Будем рады видеть всех на нашем стриме. Ссылка. Шин. Сплошные блогеры кругом. Нет уж, я лучше по старинке посмотрю. На стадионе. Противник начал без всякой разведки. Как только раздался сигнал о начале боя, как он плавно, но быстро сместился ко мне и провел серию ударов ногами. В голень, грудь, голову. Я еле успел убрать ногу и принять на блок остальные два удара. И тут же, почти без паузы, он разразился новой серией ударов с обеих рук. В голову, вынудив меня уйти в глухую оборону. Быстро. Очень быстро, но в отличие от легких ударов моего прошлого соперника, у этого они были довольно мощными и плотными. Сам же Сато Кобаяши. Именно он в итоге прошел в финал, напоминал мне настоящего робота. На лице сплошная невозмутимость без малейших признаков эмоций и усталости. Движения все размеренные, четкие, выверенные. Настоящая машина. Я попытался после очередной серии ударов контратаковать лоу-киком в бедро и с правой джебом, но он тут же разорвал со мной дистанцию, без проблем уйдя от ударов, не став ставить блок, и почти сразу же скользнул опять ко мне для новой серии ударов. Бил он именно что сериями. По 2-3 удара, не больше и не меньше. Никаких одиночных ударов, но и без длинных серий. Серия, отход, пауза, серия, отход, пауза. Тактику-то я его понял быстро, но вот сделать пока с этим ничего не мог. Он был и быстрее меня, и жестче, и только чудом, не иначе, я пока не пропустил ни одного серьезного удара. Исключительно потому, что плотно сидел в обороне и не рисковал. Вот только бой с ним так не выиграть. Пока продолжай в том же духе, ни в коем случае не лезь в размен ударами. Контратакуй только, когда полностью уверен в себе и только с дальней дистанции, — нашептывал тренер во время первого перерыва. Во втором раунде он всегда взвинчивает скорость, и тут тебе главное под нокаут не попасть. Вот в третьем раунде уже можно подумать, как ответить. Там у него скорость слегка падает. Внимательно следи за его ногами. 70% нокаутов он выполнял ими. Но не забывай все же хотя бы обозначать удары, иначе тебя снимут с боя за пассивность. Все, действуй. Слегка подтолкнул он меня одновременно с сигналом о начале второго раунда. И все пошло по новой. Он быстро, жестко и технично атакует, и я сижу в обороне с редкими попытками контратаковать, от которых он без проблем уходил. Я даже восхищаться им начал в какой-то момент, глядя на то, как он четко перемещается по рингу, взрывается в ударах, технично ставит блоки. Блин, ведь ни малейших ошибок в технике, просто безупречен. Идеальный механизм, работающий как часы, и я пока не имел ни малейшего представления, как его остановить. Но тут он нашел брешь в моей обороне, обманным ударом левой ноги убрав мой блок и тут же мощнейшим ударом правой отправляя меня на пол. Все мое восхищение им тут же улетучилось. Я зло вдохнул-выдохнул, погасив импульсивное желание сразу же вскочить на ноги, чуть продышался и только после этого поднялся. Он попытался тут же добить меня в прыжке, но я был готов к этому и увернулся. Остаток второго и весь третий раунд прошли в том же ключе. Он атакует, и я сижу в обороне, взрываясь в редких контратаках, и ни к чему хорошему для меня такая тактика явно не приведет. Надо было что-то менять. «Дело плохо, теперь тебе его по очкам точно не победить», — тихо шепчет тренер в третьем перерыве, разминая мне плечи. «Придется рисковать. Активнее иди в размен ударами. В принципе, терять тебе уже нечего. Просто попробуй показать все, на что ты способен. Не думай уже ни о победе, ни о поражении. Отбрось все эти мысли в сторону и просто дерись. Выложись на полную за оставшиеся два раунда». Я лишь молча кивнул в ответ и пошел к центру площадки. Тренер прав. Надо просто драться и не думать уже ни о чем постороннем. Хрен с ней, с победой. Главное — стереть это равнодушие с его лица. Хочу, чтобы он морщился от боли, а в его глазах появлялся ужас при моем приближении. Мы чуть ли не с треском сшибаемся друг с другом, как два айсберга в океане, и я вижу небольшое удивление в его глазах, когда я не стал привычно закрываться в обороне и пошел с ним на размен ударами. Летящий навстречу кулак принимаю плечом, отвечая плотным джебом, и сразу с левой вдогонку, пропуская при этом удар по ребрам, но не обращая ни малейшего внимания на вспышку боли и сразу бью боковой удар ногой по корпусу, заставляя его пошатнуться, и тут же чуть не пропускаю ответный удар. Я добился своего. Стер равнодушие с его лица. Теперь на нем застыла маска ярости. Мы снова и снова обмениваемся сериями ударов. Я довольно много пропускаю, но и он тоже. Под конец раунда я уже практически забываю о защите корпуса, но берегу голову. Она, конечно же, в шлеме, и он смягчает удары, но было у меня подозрение, что любой сильный удар по ней просто выключит меня после прошлого сотрясения. Еще вдруг пришла случайная мысль, что режиссер не сильно порадуется, когда я вернусь к съемкам. Шлем не спасет от синяков, и меня, походу, будет ждать неприятный разговор с ним. Последний перерыв пролетел просто мгновенно, и я в упор не помнил, что мне бубнил там на ухо тренер. Пятый раунд проходит все в той же ожесточенной рубке. Я уже практически ни о чем не думаю и действую на сплошном автоматизме. Уклон, блок, удар, еще удар, вспышка боли в груди от очередного пропущенного удара, на которую уже привычно, не обращаю внимания. Принимаю на блок удар в голову и тут же бью коленом. Сато явно тоже непросто. Он тяжело дышит, зло глядя на меня, но во взгляде явно читается и растерянность, и непонимание, почему я еще стою на ногах, а не валяюсь на полу. Мои легкие горят огнем, а глаза заливает пот, но я не могу его вытереть и действую, уже практически ничего не видя, на одних инстинктах. Где-то рядом беснуется зал, но я его слышу приглушенно, как через подушку, и продолжаю бить, уворачиваться, прыгать и опять бить, уже еле поднимая тяжеленные руки. В какой-то момент я понимаю, что молочу руками воздух. Соперника нет передо мной, и я спотыкаюсь об его валяющееся тело, но кое-как устоял на ногах. Откуда-то издалека, из другой вселенной, не иначе, до меня доносится сигнал об окончании боя. И что? Все на этом? Я что, победил? Кое-как вытерев рукой пот с глаз, я поднимаю голову вверх и вижу, как на экране кто-то взвивается в прыжке вверх перед качающимся соперником и наносит сверху вниз удар кулаком в голову, отправляя противника в нокаут. Лишь через несколько секунд до меня доходит, что этот кто-то — это я. Церемония награждения прошла почти сразу, после боя. Буквально минут 10 Аджарн приводил меня в чувство водой и полотенцем, и вот я уже стою на пьедестале. Рядом со мной стоит Сато, с другой стороны еще кто-то, и важный толстый господин повесил на нас медали, разразившись перед этим речью на четверть часа. «Это был хороший бой», — серьезно произнес Сато, с уважением глядя на меня и пожимая мне руку. «Надеюсь, мы как-нибудь повторим его». «Спасибо». Кивнул я ему, чуть не закашлившись, и не став заверять, что, мол, обязательно. «Нет уж, хватит с меня. Я доказал все, что хотел и кому хотел, и не собирался связывать свою дальнейшую жизнь со спортом. Достаточно. Дальше без меня». Правда, тренеру я не стал ничего пока говорить. Он, похоже, был рад моей победе чуть ли не больше меня и уже строил планы на чемпионат мира. Потом скажу, пусть порадуется пока человек. И я, наконец, узнал, как его зовут, когда нас награждал тот важный толстяк. Цуго Сакумото, семикратный чемпион мира по муай-тай. Даже любопытно стало, как человек с такими заслугами оказался тренером в весьма посредственном дадзё, но сомневаюсь, что я когда-то узнаю об этом. Дадзё я тоже собирался бросить, и сильно сомневаюсь, что его это порадует. Я поклонился зрителям, радостно приветствующим меня, и направился к выходу с арены в подтрибунное помещение, возле которого меня встречала целая толпа народу. Первым делом на мне повисли разом и Мия, и Канна, расцеловав в обе щеки, а потом меня окружила целая толпа из знакомых лиц, начавшая избивать меня хлопками по моим многострадальным плечам и спине. Тут и дед с отцом промелькнули, и Света, и Ганс с Кастетом, и... да много кто еще. Всех и не разглядел. Юсаку, которого я не забыл позвать, тоже где-то там проскочил. «Подождите, дайте мне уже до него добраться!» — гневно взревел где-то рядом откуда-то взявшийся режиссер. Толпа нехотя расступилась перед ним. Он колобком подкатился ко мне и стал внимательно рассматривать мое лицо, слегка касаясь его пальцами. «Так, отеков вроде нет, ссадин тоже. Небольшие синяки, но это грим скроет. Нос цел», — бормотал он. «Уф, ничего страшного и непоправимого», — с облегчением выдохнул он. «Извините, Танака-сан, что подвел вас», — покаялся я. «Обещаю, что больше подобного не...» «Подвел? О чем это ты?» — перебил он меня, расплываясь в широкой улыбке. «Ну как, съемки чуть не сорвал», — растерянно пробормотал я, не понимая его радости. «Так не сорвал ведь! Зато ты представляешь, какой эффект будет, когда мы объявим, что у нас в главной роли чемпион префектуры Токио по муай-тай! Да это ж дополнительная реклама! Причем такая, которая точно привлечет к нашему фильму внимание!» Чуть не подпрыгнул он радостно. «Так ведь чемпион среди юношей лишь», — озадаченно почесал я затылок. «А вот это, мой юный, абсолютно неважно. Главное, что чемпион», — многозначительно поднял он вверх указательный палец. «Мы в рекламе еще и вставки из твоего финального боя сделаем, когда актеров представлять будем. Уверен, что эффект будет замечательный». «Послушайте, пожалуйста, все меня!» — крикнула вдруг Света, привлекая к себе внимание, и когда все обернулись к ней, продолжила. «Приглашаю всех присутствующих ко мне домой в гости прямо сейчас отметить победу нашего сайта. Пойдемте к выходу, такси уже вызваны». Все тут же радостно оживились, загомонили и радостной толпой направились к выходу, а я только одного не мог понять. Что в этой толпе моих друзей делает тот придурок со съемок, и почему он идет со всеми? Он что, тоже собрался в гости к Свете? Вот только его мне там и не хватало. Тут он как будто почувствовал мой взгляд, обернулся и подошел ко мне. «Эй, не смотри на меня так, как будто убить меня хочешь. Я тебя уже боюсь!» Шутливо сжался он, подняв вверх руки. «Я уже понял, что против тебя у меня ни шанса нет. С тобой я точно драться не буду, давай лучше дружить». Он протянул мне руку, широко улыбаясь, и я замер, не понимая, что мне делать. Послать его? Так он мне вроде как ничего не сделал. Меня никто не поймет в этом случае, да я и сам себя не пойму. Нельзя ненавидеть человека только за то, что ему нравится та же девушка, что и тебе. Нельзя ведь? Да. Я тяжело вздохнул и пожал ему руку. Эпилог. Застолье у нас вышло воистину грандиозным. Света позвала всех, кто поздравлял меня с победой, и в результате получилась толпа человек в 20. Света, Мия, Канна с ухажером, дед, Кастет, Ганс, Юсаку, Хару с Айей. С ними еще каким-то образом наш начальник отдела оказался, Кадзимура-сан. Отец с соседкой пришел, режиссер со своей помощницей, с которой такое чувство он никогда не расставался, плюс еще я и тренер. Ну хорошо, пусть даже не 20, а 17, все равно до хрена! Мы с трудом разместились в гостиной нового Светинного дома за столом, но при этом было на удивление весело. Не было никакого чувства неловкости, которое обычно возникает, когда вместе собираются малознакомые люди, и все оживленно общались друг с другом. Танака-сан моментально нашел общий язык с Кадзимура-саном, и они шумно разговаривали друг с другом, громко хохоча и поглядывая при этом на меня, опрокидывая рюмку за рюмкой с саке. Мия с Канной и Кимурой о чем-то переговаривались с Хару и Айей, и к ним еще присоединился Юсаку. Дед с тренером сидел рядышком и о чем-то громко басовито рассказывал ему, и тот внимательно и, похоже, даже почтительно внимал. У отца с соседкой и Светой был свой междусобойчик. Уж не знаю, что они обсуждали, но вроде все веселые были. Напряженности не чувствовалось. Кастет и Ганс взялись ухаживать за помощницей режиссера, которая явно была смущена их вниманием, но никакого недовольства на ее лице не мелькало, так что, похоже, и тут все нормально было. А в общем, все разбились на какие-то группы по интересам, и лишь главный виновник торжества, я, то есть, оказался предоставленным самому себе. Впрочем, я не только не обижался, но даже рад был этому. Я так устал, что вовсе не хотел разговаривать с кем-либо, изображая фальшивый интерес к беседе, и смог сосредоточиться на не менее увлекательном занятии, а именно еде. Я ожидал, что встретит нас тут русская кухня, но нет. Света, похоже, поняла, что будет глупо предлагать людям то, чего они никогда не ели, рискуя, что никто не притронется к еде, и сегодня блюда были исключительно японскими. Суши, роллы несколько видов, различные мясные закуски, обязательный рис в виде рисовых шариков, водоросли и много, просто очень много саке. Для детей стояла кола. И, думаю, она правильно сделала. Японцы — жуткие консерваторы, предпочитающие все исключительно японское. Можно было бы, конечно, хотя бы часть русских блюд сделать. Например, я бы сейчас не отказался от борща или пельмешек, но Света и без того молодец. Накормить такую толпу людей — это непростое дело. Периодически звучали тосты в мою честь, я машинально кивал, не слушая их, улыбался всем, что-то жевал и практически ни о чем не думал. Меня накрыл отходняк. В прошлой жизни у меня уже бывало такое. Когда я заканчивал какое-то большое дело, работу, мангу и тому подобное, на какое-то время я фактически выпадал из жизни. На меня накатывали оцепенение и безразличие, и я мог часами сидеть перед компом и тупо смотреть на экран. Даже если у меня хватало сил включить какой-то фильм, то он просто шел фоном, и я сидел, не смотря и не слушая его, и ни о чем не думая. Не знаю, как назвать это состояние, эмоциональное выгорание или как-то еще, но и сейчас оно накрыло меня, и неизвестно, сколько бы я так просидел, никого не видя и не слыша, уйдя глубоко в себя, если бы меня вдруг кто-то мощно не хлопнул по плечу. Я вздрогнул, сбрасывая с себя оцепенение, поднял голову вверх и обнаружил рядом с собой деда. «Мне с тобой поговорить надо, внук. Пойдем в другой комнате посидим», — махнул он рукой в сторону двери. «А до завтра это не потерпит», — нехотя выдавил я из себя, вовсе не горя желанием сейчас с кем-либо о чем-либо говорить. Апатия никак не хотела меня отпускать. «Завтра я уезжаю», — огорошил он меня. «Так что нет, не потерпит». Пришлось вставать и, с трудом передвигая одеревеневшие ноги, следовать за ним. «Может, побудешь еще немного? Куда тебе торопиться?» — спросил я у него, когда мы расположились на полукруглом кожаном диване. «Нет», — решительно мотнул головой он. «Пора мне. Я и так пробыл тут слишком долго. Ученики ждут. Нельзя так надолго оставлять дадзё. К тому же свадьба отменяется, так что и повода задержаться у меня больше нет». «Что-то мне подсказывает, что свадьба все равно скоро состоится. Пусть и с другой невестой». Задумчиво пробормотал я, вспоминая, как отец ухаживал сегодня за соседкой за столом. «Это уж пускай они сами решают, не маленькие», — отрезал дед. «Но думаю, что даже если они решат пожениться, то вряд ли будут устраивать праздник из этого. Скорее всего, просто зарегистрируют брак и все. Не факт, что я приеду на это мероприятие. Но обязательно буду здесь, когда внучка родится. Если доживу, конечно». «Да брось, доживешь, конечно», — постарался подбодрить я его. «Ты вон какой здоровый! Еще всех нас переживешь!» «Да не дай Ками!» — аж вскинулся он, гневно взглянув на меня. «Ты думаешь, что несешь-то?» «Извини!» — примирительно поднял я вверх руки. «Сам не знаю, что говорю». «Так ты что хотел-то? Попрощаться?» «Не совсем». Разом успокоился он и отвел взгляд в сторону. «Хотя в каком-то смысле можно и так сказать. Я тут с тренером твоим разговаривал о твоих перспективах». «Подожди!» Перебил я его, собираясь сказать, что планирую закончить свою спортивную карьеру. «Не перебивай меня!» — опять вскипел он. «Потом скажешь, что хотел. Дай мне высказаться сначала». «Так вот», — уже спокойнее продолжил он. «Аджарн считает, что у тебя есть весьма хорошие шансы на то, чтобы выиграть чемпионат мира в мае, и я с ним согласен. Твой потенциал хорошо виден, и это было бы очень хорошо для нашего семейного дела, чтобы ты выиграл этот титул. К сожалению, люди сейчас такие пошли, что обязательно смотрят на титулы, выбирая себе учителя. Я-то, видишь, без всяких титулов тренирую, а потому учеников у меня мало, и с каждым годом становится все меньше и меньше. Боюсь, что если все так и продолжится, дадзё через пару лет закрывать придется. С твоим титулом же у дадзё появится второй шанс». «Какой шанс? Я вообще-то муай-тай занимаюсь, а не твоим будзюцу, или как там его?» Не выдержал я и опять перебил его. «Или ты хочешь переквалифицировать дадзё на муай-тай?» «Нет, конечно!» — возмущенно глянул он на меня. «Мы продолжим учить людей будзюцу, но для рекламы и твое чемпионство в муай-тай сойдет. Люди редко обращают внимание на нюансы. Им красивая обложка очень часто важнее содержимого. Сделаем из тебя лицо нашего дадзё, и я уверен в этом, молодежь пойдет к нам. А там уже я начну тебя натаскивать на будзюцу и со временем передам тебе дадзё. Продолжишь семейное дело». «А меня ты спросил, хочу ли я этого?» Сухо спросил я у него. «Почему ты так говоришь, как будто все уже решено?» «А что тут решать-то?» — даже удивился он. «У тебя явный талант в боевых искусствах, так надо же его развивать. Не думаешь же ты всю свою жизнь эти картинки рисовать? Ладно, сейчас, пока ты еще школьник, но разве это профессия для настоящего мужчины? А я тебе готовое дело предлагаю. Что тут думать-то?» «Извини, дед, но вынужден тебя расстроить», — без малейшего сожаления в голосе произнес я. «Но именно что с этими картинками я и собираюсь связать свою жизнь, а не с этим тупым маханием руками и ногами на потеху публики. И в чемпионате мира я участвовать тоже не собираюсь. Можешь считать, что моя спортивная карьера закончилась. Мне было интересно проверить свои силы, я проверил. На этом я с муай-тай заканчиваю». «Ну почему?» — аж подскочил он с дивана. «Хорошо, нравится тебе рисовать, рисуй, ничего против не имею. Но зачем боевые искусства бросать? И на кого, по-твоему, я тогда должен дадзё свое оставить? Я не вечен, знаешь ли. Отец твой этим заниматься не будет, и что тогда? Кто продолжит мое дело?» «Ученику какому-нибудь своему передай. Или кого из дальней родни подыщи, но мне это не интересно. Извини, дед», — пожал я плечами. «Но у меня своя дорога в этой жизни, а ты предлагаешь идти мне твоими тропами. Моя судьба связана с мангой». Дед молчал и, не мигая, смотрел на меня, то ли подбирая новые слова, чтобы переубедить меня, то ли проклятиями готовился осыпать меня, я не знаю. И не знаю, сколько бы мы еще так с ним молчали, если бы вдруг откуда-то до нас не донесся пронзительный крик. Мы с ним переглянулись и все так же молча бросились к выходу из комнаты. Естественно, я опередил его, а потому именно мне открылась ужасающая картина возле выхода из дома. В коридоре на полу, недалеко от двери, лежал бледный отец, часто дыша, а в его животе торчала рукоять ножа. Рядом с ним стояла дочь соседки, Айка, и с каким-то безумным интересом наблюдала за тем, как по отцу медленно стекает на пол кровь, образовав уже там целую лужу. Где-то рядом кричали женщины, кто-то вызывал скорую. Света бросилась к отцу, пытаясь что-то сделать с его раной, но не рискуя вытаскивать нож, а я просто стоял и смотрел на Айку. «Зачем? Зачем ты это сделала?» — непослушными губами прошептал я, с ужасом глядя на нее. «Я же просила, чтобы он оставил мою маму в покое. Нам с ней вдвоем хорошо, без всяких мужиков. Просила тебя с ним поговорить. Неужели было сложно выполнить эту мою просьбу? Почему ты не остановил его? Это ты во всем виноват!» Медленно подняла она руку и показала на меня пальцем. Конец второй книги. Текст читал Максим Полтавский.